9:36. Гелий спускался по винтовой лестнице, прыгая через две ступеньки. Он вбежал в кладовую и заметил, что шторы на окне приоткрыты. Он приложил кончики пальцев к туманному пятнышку, следу от дыхания Нелл. Саша задвинула панель на место в то самое мгновение, когда Гелий уже мчался по коридору по следу. Вот только след никуда его не привел. Он свирепо нахмурил брови. Куда могла на этот раз подеваться эта девчонка? 9:37. «Похоже, вы торопитесь», — заметил Джеффри. «Мы находимся в пещере», — спокойно объяснил Максим. Машины неслись в темноте. «Большая часть электроэнергии и весь кислород поступают к нам с поверхности, но мы не можем вечно полагаться на эти источники. Выхлопы из бензиновых генераторов и машин наполняют Победоград смогом. Вы сами это видели. Нам нужна чистая энергия, и мы сейчас всего в одном нажатии кнопки от ее создания, и медлить нельзя ни минуты». Джеффри, понимающе кивнул. «А о какой энергии мы ведем речь? О ядерной?» «Нет, инженеры Победограда построили для города геотермальный генератор, работающий на сухом паре. Но он не был запущен. Самая мощная электростанция, работающая на сухом паре, расположена к северу от Сан-Франциско», — сказал Максим. «Она была построена в 1960 году и является самым успешным проектом в области использования альтернативных источников энергии. Сухопаровая электростанция Победограда была построена за 2 года до этого. Она полностью самоподдерживающаяся». «Неплохо», — отметил Джеффри. «А как она работает?» «Советские инженеры обнаружили огромный резервуар пара в залежах песчаника под горой Казар. Этот пар подогревается магматическим озером шириной в 6 миль. Эта геотермальная энергия поможет питать город теплом и электричеством, а кроме того, качать воду из реки в инъекционные колодцы и подпитывать резервуар пара, теоретически вечно». «Невероятно!» «А сейчас, Джеффри, мы должны всего-навсего взорвать заряды, заложенные на дне шахты. Поднявшийся наверх пар завертит турбины электростанции. Стоит нажать кнопку, и электростанция получит вечное движение». За небрежной улыбкой Максим прятал отчаяние. Тем временем машина повернула направо и помчалась по узкой дороге за набиравшим скорость универсалом. По правую руку потянулся длинный темный склад. Слева к дороге спускался крутой склон, похожий на отполированную грань пирамиды. «Ну и чего же вы ждете?» — спросил Джеффри. Здание склада закончилось. Справа от дороги вверх тоже взметнулась скальная стена на 450 футов. «Я хотел узнать, если только это и требуется для подачи электричества», — повторил Джеффри. «Так почему же вы до сих пор это не сделали?» Они проехали еще несколько сотен ярдов и, наконец, остановились у подножия лестницы, ступени которой были высечены в блестящем скальном склоне по левую сторону от дороги. «Мы не будем больше ждать, Джеффри», — сказал Максим. «Мы приехали. Электростанция наверху. К ней нужно подняться по этой лестнице. Вы готовы?» Из универсала вышли 5, выстроились по кругу и взяли автоматы на изготовку. «Выходите и бегите быстрее», — сказал Максим. «Так быстро, как вы бегали на острове Хендерс!» Максим открыл дверцу. Джеффри вышел следом за ним и заметил, что воздух теплее градусов на 15, чем в других районах города. «В чем дело?» — спросил Джеффри и немного помедлил, в то время как 5 охранников устремились вверх по лестнице вместе с Максимом, прыгая через 3 ступеньки. Джеффри помчался по лестнице вслед за ними, гадая, зачем понадобилась такая спешка. На бегу внимательно глядел по сторонам, но близкой опасности не замечал. «Может быть, они опасаются какого-то невидимого газа?» — предположил Джеффри. Однако теплый воздух был заметно чище, чем в других секторах. Взбегая по каменным ступеням, Джеффри вспомнил о пирамиде в Поленке, на которую он взбирался подростком. Он был восхищен прытью миллиардера, бежавшего впереди. У него самого уже пылали огнем легкие, и пот катился градом. Через некоторое время Джеффри увидел впереди, на вершине отполированного каменного склона, большое здание, похожее на мостик военного корабля. В длинных окнах горел тусклый свет. «Наверное, это и есть та самая электростанция, про которую говорил Максим», — подумал Джеффри. На середине пути до здания лестницу прерывала небольшая терраса. Фонарики охранников осветили тяжелую стальную дверь шириной в 3 фута, расположенную справа от площадки. Дверь была врезана в скальную стену. Отсюда оставалось еще футов 90 до потолка пещеры, поросшего сталактитами. «Молодцы!» — прошептал Максим своим людям и, протянув к ним руки, взлетел по крутой лестнице на высоту около 100 ярдов без передышки. Джеффри, пытаясь отдышаться, подумал: «Он сам как электростанция». Максим подошел ближе к охранникам. Сейчас он был похож на футбольного квотербека во время совещания на поле. Примечание. Имеется в виду американский футбол. Квотербек – ведущий игрок нападения и мозговой центр команды. «Джеффри», – сказал он, – «я хочу, чтобы вы определяли любых животных, каких только увидите». Джеффри кивнул. «Хорошо. Будьте готовы к чему угодно», – прошипел Максим. Охранник, еще более крупных габаритов, чем Максим, настоящий великан, открыл тяжелую дверь. Первыми вошли четверо его напарников. Максим втолкнул в дверной проем Джеффри, и охранник-гигант закрыл массивную дверь. Они оказались на металлической площадке внутри высокого цилиндра, в стенке которого были вставлены лиловые кристаллы. Эта гигантская жеода мерцала и рассеивала свет в темноте над головами людей на сотни футов. Внутри этой вертикальной камеры воздух был жаркий, как в сауне, и сухой. Из бездонной тени сразу поднимались 7 массивных алюминиевых труб. Вверху, на высоте 50 футов, гигантские изогнутые паровые хоботы сходились в желобе, высеченном в стене сверкающего кристаллами дымохода. Короткий пролет металлической лестницы соединялся с мостками, огибавшими по кругу сноп паровых труб. На дальней стороне Джеффри разглядел лестницу, зигзагом уходившую от мостков вверх по стене влево, к коридору. Этот коридор, по всей видимости, вел к электростанции. Лучи фонариков выхватывали из мрака электрические кабели, проложенные вдоль громадных паровых труб. В хаос кабелей были вплетены толстые тросы. Они вели к проводу, подключенному к мощному пульту с красной кнопкой, закрепленным на мостках. От него провод шел к автомобильному аккумулятору. К аккумулятору тянулись руки двух мертвых мужчин. Джеффри проследил глазами за лучами фонариков и увидел, что на мостках лежит не меньше десятка трупов. Собственно, это были даже не трупы, а скелеты в лохмотьях, оставшихся от одежды. Их пальцы превратились в костяную пыль. На мертвецах были точно такие же бронежилеты и черная форма, как и на живых телохранителях Максима, которые, вглядываясь в темноту, держали под прицелом каждый уголок. «Когда погибли эти люди?» — спросил Джеффри. Максим поднял указательный палец и ответил шепотом. «Три ночи назад». Джеффри похолодел. «Что происходит?» «Быстрей!» — прошипел Максим. «Нажми эту гребаную кнопку». Один из охранников бросился вниз по металлическим ступеням, зацепился ботинком за мертвое тело и с грохотом упал на мостки. Шум гулким эхом разнесся по пещере. Джеффри запрокинул голову. Впечатление было такое, словно мириады эльфов стряхнули со стен волшебный светящийся порошок. Фосфоресцентный вихрь вертелся и опускался, словно живое облако, имеющее форму воронки. «Смотрите! Что это такое?» — спросил Максим. «Не знаю, но оно приближается». «Шевелитесь!» — гаркнул Максим. Джеффри увидел, как при звуке голоса Максима стая светящихся зеленых существ, клубящаяся в шахте, вспыхнула ярче, и тут же послышался отчетливый гул, даже скорее жужжание. От этого звука у Джеффри сковало руки и ноги. Он бы ни за что на свете не смог забыть этот звук и попытался убедить себя, что он ему только мерещится. Охранник выпутывал ноги из электрического кабеля. Остальные телохранители орали на него. Все услышали гудение стаи странных существ. «Да быстрее же!» — завопил Максим. Охранник бросился к рубильнику на мостках, но по другую сторону от рубильника из мертвого черепа вылетели светящиеся создания и полетели прямо в глаза и в рот охранника. Те, кто стоял выше, услышали его захлебывающийся крик, который, впрочем, вскоре прекратился. Джеффри узнал белесо-зеленоватую стаю, опускающуюся к людям вдоль стен. Из тела бьющегося в конвульсиях охранника начали выползать крошечные фрисби. Несчастный протянул руки к пульту, но не дотянулся. «Нет!» — взревел Максим и побежал вниз по ступенькам. Но Джеффри и главный телохранитель схватили его. Им стоило немало сил удержать гиганта. Светящаяся стая продолжала неуклонно снижаться. Двое охранников начали открывать тяжелую дверь. Джеффри вытолкал Максима за дверь и выпрыгнул за ним. Охранники выбежали и заперли дверь за собой. Но даже через стальную дверь до них донеслось занудное жужжание, наполнявшее шахту. Телохранитель-великан замер, прижавшись спиной к закрытой двери, и быстро заговорил с кем-то по рации. Остальным он приказал вести Максима к машине. «Нет!» — завопил Максим, развернулся и бросился к двери, но телохранители его удержали. «Вам туда нельзя, шеф!» — заявил великан, стоявший у двери. У Джеффри метались мысли после увиденного, и ему казалось, что за спиной телохранителя он видит странное свечение. «Наверное, это все же игра света», — решил Джеффри. «Может быть, отсветы луча фонарика или остаточный эффект свечения». «Осторожно!» — хрипло выкрикнул Джеффри. Телохранитель запрокинул голову и вскрикнул. В это же мгновение светящаяся тварь обхватила его спину и плечи. «Отцепись! Отцепись от меня!» — взвыл великан, пытаясь пошевелиться. Но зверь прилип к его спине, словно ириска. Телохранитель будто бы приклеился к двери. Остальные попятились назад. Максим ткнул пальцем в Джеффри. «Скажи мне, что это такое, твою мать?» «Понятия не имею», — рявкнул Джеффри. Кричащий телохранитель качался вперед и назад, пытаясь оторваться от двери. Но белый комок, похожий на голову гигантского слизня, облеплял его лицо своей прозрачной плотью, которая мало-помалу становилась багровой. Остальные телохранители открыли огонь из автоматов и изрешетили пулями тело несчастного гиганта. Наконец он отделился от двери и рухнул вперед. Его спина была покрыта блестящей массой. А потом обезглавленный торс вдруг поднялся. На месте головы возник белесый бесформенный ком с громадными черными глазами. Руки жутко изменившегося телохранителя потянулись к Максиму, Джеффри и уцелевшим охранникам. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Джеффри. Охранники продолжали палить из автоматов. Кошмарное эхо наполнило пещеру. Но вот, наконец, тварь упала у двери. Джеффри дал знак остальным не приближаться и осторожно подошел, чтобы посмотреть на то, что осталось после пальбы. «Скажи мне, что это такое?» — прокричал Максим. «Снизу у него присоски», — сказал Джеффри и покачал головой, не веря собственным глазам. «Я думаю, что это какой-то ненормальный осьминог». Он взволнованно посмотрел на Максима. «Он не с острова Хендерс?» — спросил тот. «Что?» — непонимающе переспросил Джеффри. «Как эта тварь такое сделала с ним?» — спросил один телохранитель. «Она им овладела», — ответил второй. «Как дьявол». «Да это и есть сам дьявол», — пробормотал третий. «Да заткнитесь вы, тупицы!» — приказал Максим. Джеффри смотрел на подрагивающую плоть, испещренную пулевыми ранами и облепившую спину, руки и ноги погибшего телохранителя. Масса моллюска прикрепилась к телу человека, словно внешняя мускулатура. Присосками, похожими на клювы, осьминог прикрепился к костям на бедрах, коленях, лодыжках, плечах, локтях и запястьях. «Он им воспользовался, как куклой!» — в ужасе и восторге проговорил Джеффри. Гигантская мышца на спине телохранителя сократилась, и руки и ноги мертвеца дернулись и скрючились. Джеффри и все остальные в испуге отбежали назад. Аморфная голова моллюска смотрела на них блестящими черными глазами. Из раскрытой пасти осьминога вытекала алая кровь. «Смотрите!» — один из телохранителей указал на стену пещеры. Еще три овала размером с человека скользили по поверхности камня вниз, к людям, сливаясь с горной породой. «Еще несколько!» — крикнул Джеффри. В пещере послышался далекий звук бьющегося стекла. Телохранители развернулись и помчались по лестнице к машинам. Джеффри подтолкнул Максима к ступеням. Сбегая вниз, он увидел, как внизу, через дорогу, к машинам несется зеленая стая. Выше по улице светящееся облако вывалилось, словно водопад, из окон складского здания. Джеффри, глядя на светящуюся гудящую тучу, понимал, что таким оттенком зеленого в пандемониуме не светилось ни одно существо, и ничто там не издавало таких звуков. Позади Джеффри услышал шлепающие звуки и обернулся через плечо. Призрачный осьминог и вправду воспользовался телом мертвого охранника, и теперь неловко плелся по ступенькам следом за людьми. Зеленое облако насекомых на дороге разделилось. Это произошло справа, ярдах в 80 от машин. Одна половина стаи полетела над гладким склоном к тускло освещенным окнам электростанции, а остальные — прямиком к стоящим на дороге машинам. «А это что?» — телохранитель, стоявший впереди Максима, указал на светящихся тварей, скачущих по дороге 30-футовыми прыжками впереди летящей стаи. «Крысы!» — скованно выговорил Джеффри. Он не верил своим глазам. «Не похожи они на крыс!» — воскликнул другой охранник. «Хендерские крысы!» — еле слышно проговорил Джеффри. Одолевая ступеньку за ступенькой, Джеффри начал понимать, телохранители доберутся до машин вовремя и успеют уйти от орды хищников, а они с Максимом нет. Максим оглянулся через плечо и увидел, что мерзкий призрак-осьминог набирает скорость. Он все более ловко управлялся с захваченным человеческим телом. До шоссе оставалось ярдов 10, когда человек-кукла прыгнул через несколько ступеней, и Максим заставил Джеффри пригнуться. «Лежать!» — прорычал русский, прижав его к ступеням. Призрак пролетел над ними, выбросил перед собой белые щупальца и впился в спину ближайшего телохранителя. Тот пошатнулся и налетел на бегущего впереди напарника. Опутанное щупальцами тело мертвого телохранителя и двое живых кубарем покатились вниз по лестнице, соединились в шар, и этот шар остановился прямо у колес лимузина. Люди Максима пытались высвободиться, но на них тут же набросилась летучая стая. «Ты сказал, что на острове Хендерс это сработало», — прошептал Максим. «Ты был прав». На глазах у Джеффри волна светящихся тварей начала расправу над дико кричащими людьми. Моллюск, управлявший обезглавленным телом охранника-гиганта, отлепился от него, как только началась атака насекомых, и принялся стрелять по их стае длинными полосками белесой слизи. Животные размером с гигантских крыс поравнялись с машинами и набросились на несчастных телохранителей. Но словно и этого было мало, к месту трагедии подкатилась колонна белых насекомых, ступающих широкими и длинными лапами, двигавшихся так, словно они были оборудованы пружинами. Максим махнул рукой. «За мной!» Джеффри спрыгнул с лестницы влево и заскользил по гладкой поверхности склона, ловко отталкиваясь ногами. В следующее мгновение Максим устремился за ним. Его сердце стучало, как том-том. Место пиршества было окутано жутким гудением насекомых. Максим подкатился к дороге прямо рядом с лимузином. Джеффри отстал от него всего на долю секунды. Они бросились в сторону от стаи хищников, обежали машину спереди, рванули на себя дверцу, быстро забрались в салон и захлопнули за собой дверцу. «Трогай, Борис!» Водитель резко сдал назад и переехал через изрядно обглоданную груду тел. Они на бешеной скорости понеслись по улице, глядя в зеркало заднего вида. Заднее стекло облепили насекомые. Перед собой машина толкала два тела, облепленных слизью, выпущенной осьминогом. Твари, еще не успевшие долететь до места кошмарной трапезы, развернулись и направились следом за машиной, тащившей за собой жуткую приманку. «Выключи фары!» — крикнул Джеффри. «Езжай в ту же сторону, куда летят эти твари! И ради всего святого не сбавляй скорость!» Максим скороговоркой перевел слова Джеффри для водителя на русский. Стая сгруппировалась и бросилась в погоню. «Попытайся сбросить эту дрянь с капота!» — гаркнул Джеффри. «Мы же тащим их за собой!» Максим выкрикнул то же самое по-русски. Борис бешено завертел руль, пытаясь сбросить с капота клейкую массу. Стая хищников продолжала гнаться за ними, но она постепенно редела. Некоторые твари останавливались, чтобы сожрать отвалившиеся от капота куски. Некоторые погибали под колесами лимузина. Отдельные насекомые обгоняли машину, расползались по крыше, но основная масса, основательно нажравшись, устремилась к зданию склада. «Они там размножаются, в этом складе», — проговорил Джеффри. «Они похожи на... проклятие!» «Максим, скажи, что они мне мерещатся!» «Они тебе мерещатся!» Со стыдом послушно произнес Максим. Объехав угол склада, водитель развернул машину. Шины с визгом чиркнули по мостовой. Борис погнал лимузин вперед к финишной прямой. «Пусть закроют люк, как только мы проскочим», — выдохнул Джеффри. Максим, похоже, его не понял. «Максим!» — свирепо рявкнул Джеффри. «Вперед, Борис!» — крикнул опомнившийся Максим и нажал клавишу на панели мобильного телефона. «Сейчас позвоню». «Мне нужно увидеть дорогу!» — воскликнул водитель и включил фары. Дорога впереди была чиста, но в зеркальце заднего вида Джеффри увидел, что они по-прежнему тащат за собой жуткую приманку из частей тел. За ними мчались собравшиеся в клин хищники, за которыми устремились более крупные твари. Они нагоняли стаю гигантскими прыжками. «Надо что-то сделать, чтобы эта приманка отвалилась», — прокричал Джеффри. «А мы все еще тащим ее за собой. Мать твою! Пусть эта дрянь отвалится!» Максим, крича что-то в трубку телефона, перевел слова Джеффри для шофера. Борис начал резко поворачивать руль, а машина стала вилять хвостом. Наконец, с задних колес слетели последние ошметки слизи. Лимузин последний раз повернул за угол и влетел в ворота за долю секунды до того, как охранники начали их закрывать. «Черт! Черт! Черт!» — выругался Джеффри. «Что тут, мать вашу, творится?» «Пойдем со мной, Джеффри», — мрачно произнес Максим и открыл дверцу. «Я пойду, но ты мне ответь, что за чертовщина тут происходит?» На самом деле ему совсем не хотелось услышать ответ. «Скажу». «Пожалуйста», — настойчиво проговорил Максим, дав Джеффри дорогу. Джеффри вышел из машины. Борис опрометью побежал вверх по лестнице. Максим пошел за ним, следом зашагал Джеффри. Одолев три лестничных пролета, они поравнялись с бронированной дверью. На площадке у двери их ждал Гелий Соколов. Он что-то шепнул на ухо Максиму. «Прошу, Джеффри!» Максим указал на дверь. Взгляд у него был суровый и решительный. «Там ты найдешь ответы на свои вопросы. Мне нужно, чтобы ты рассказал обо всем, что тебе известно. Уверен, ты понимаешь, насколько велика опасность, как это важно. Я вскоре к вам присоединюсь». Гелий с мрачным видом открыл стальную дверь и красноречивым кивком пригласил Джеффри войти. Джеффри увидел остальных ученых, лица которых были искажены страхом. Как только он переступил порог, Гелий закрыл за ним тяжелую дверь.